Праздники в кругу семьи. Как выбраться живой и относительно невредимой. Если время от времени вы вынуждены посещать праздники в кругу семьи, где у вас роль футбольного мяча, боксерской груши и приблудной овцы, которую терпят только потому, что не выбрасывают же на помойку, я вам сочувствую и жму вашу мужественную руку. Вот вам техника безопасности. Если вы не единственный ребенок в семье, имейте в виду, что любимчик и свет очей родительских будет сверкать на вашем фоне, как бы вы ни старались быть удобной и правильной. Чем больше вы будете пытаться вписаться, тем сильнее вас будут прикладывать лицом к асфальту. Потому что играете по сценарию, милочка, у вас роль козла отпущения. Вас будут провоцировать. Ваш подарок всегда будет недостаточно хорош. На день рождения вам подарят то, от чего у вас глаза вытекут, или не подарят ничего. Вы будете наблюдать счастливый щебет семейного между собойчика, к которому у вас нет доступа. Вам будут задавать отвратительные вопросы про вашу неустроенную личную жизнь, отмечать негативные тенденции в вашей внешности и всячески подчеркивать, что вы не в команде. Вам милостиво позволили полакать из миски рядом. Хочу сразу сказать, в этой среде вы единственный здоровый человек. Ровно по этой причине вы туда и не вписываетесь. Как себя вести? Улыбайтесь и кивайте. Не вступайте в спор, это ловушка. В таких семьях не существует личных границ, поэтому требовать уважения к своей личности значит исполнять роль, которую вам отвели без вашего согласия. Если вы реагируете на уколы, значит вы играете в игру, где вы убегаете, а не преследуют. Но вы убегаете, значит вы в игре. Если же вы киваете и соглашаетесь со всем, что летит в ваш адрес, вы вне игры, и до вас ничего не долетает. Не пытайтесь доказывать, что вы хорошие и достойны любви, и вас не смогут ранить. Больно, когда не оправдываются ожидания. Когда ожиданий нет, внутри покой. Да, не могу найти мужика. Нет нормальной работы, нет мозгов. Занимаюсь фигней, потолстела, вкуса нет. Мои друзья мудаки, и я под их влиянием, потому что у меня нет своего мнения и опять же мозгов. Восхищаюсь вами, как это мне повезло оказаться в такой прекрасной семье. Без вас я бы с рождения стала проституткой, наркоманкой и алкоголичкой. Все мои мизерные успехи – исключительно ваша заслуга. Я без вас никто. Пока вы с этим спорите, вы воспринимаете все это всерьез. Но это же не про вас. Вы знаете, что с вами все в порядке. Подыграйте, чтобы сохранить энергию, иначе присосутся к вашей артерии, и вы опять уползете оттуда с открытыми ранами, которые будете зализывать пару месяцев. И постарайтесь не сидеть там до упора. Валите как можно скорее под видом неотложных дел. Вам так жаль, но ничего нельзя сделать. Извините, такси уже ждет. Всех люблю, пока-пока. Когда закроете за собой дверь снаружи, широко себе улыбнитесь. Вы молодец.